Глава 37. Павел Ярчук возвращался из Будамира в небольшом подпитии. После бюро, которое закончилось для него благополучно, обедал он с председателем Яровеньковского колхоза в чайной, где и позволил себе, несмотря на то, что предстояло самому вести автомобиль, выпить добрую талику спиртного. Потом поехал домой кружными полевыми дорогами. Здесь мало встречного транспорта и совсем нет дорожной милиции. По сторонам проселка за чахлой голубизной придорожной полыни то пробегала белая накипь гречихи, за которой виднелось унылое жневье, то глянцево зеленела линованная скатерть свеклы, то нависала над мелким кюветом кукуруза с поникшими лентами листвы. Паркий день был на исходе. Натрудившееся солнце будто разомлело от собственного жара и раскинуло в небе полупрозрачную дымчатую кисею. Павлу Платонычу даже спинка сиденья казалась горячей. Врывавшийся в открытые окна машины воздух был накаленным и от завихрявшейся пыли терпким. Но, тем не менее, Павел был в том бодром расположении духа, когда хотелось неустанно с кем-то говорить, что-то доказывать, утверждать или хотя бы обстоятельно размышлять. В его памяти звучали слова, сказанные ему на прощание секретарем обкома: «Похвально, товарищ Ярчук, что умеете смотреть на вещи со всех сторон, но обязаны еще смотреть и с разных позиций». Павел в душе даже гордился тем, что на бюро парткома, где обсуждались конкретные вопросы, выступил с речью, затронувшей многие беды села, и теперь ему казался смешным тот испуг, который вызвала у него в начале трескучая речь Клима Дезеры. «Хорошо», — отбрил секретарь обкома Дезеру. Клим желтым потом облился, когда понял, что сыграл не в ту дуду. А после бюро в юнком выскользнул из кабинета и куда-то исчез. Павел Платоныч, держа руки на руле машины, раздумчиво смотрел вперед на узкий пыльный проселок и улыбался своим мыслям. Представил, что рядом с ним сидит Федор Пантелеич Квита, и он, Павел Ярчук, посвящает его в те скрытные тонкости современного крестьянского бытия, о которых секретарь обкома, может, и понятия не имеет. Ну, в самом деле, знает ли Федор Пантелеич, что истончилась прежняя хлеборобско-песенная жила в крестьянине, что нарушилась идущая от времени сохи и плуга сердечность родства между селянином и полем? Это уже не те избитые истины, о которых говорил сегодня на бюро парткома Павел Ярчук. Это ощутимые приметы нового века. Их не сразу и постигнешь, особенно издалека. Ведь раньше как было? Только застучит под окном весенняя капель, зазвенит в небесной шире рассыпчатый голос жаворонка, тут же чуткое сердце хлебороба заноет и смятенно ударит в тревогу. Посмотри, дядька, а зимые? Принюхайся к семенам в сусеках, ощупай мозолистыми руками плуг да борону и бди, будь начеку, ибо близится пора сева. И готовился селянин к выходу в поле, как на первое свидание. Юношеское нетерпение, робость перед непризнающей сентиментальности невестой землей, гордое чувство мудрого сеятеля и строгого повелителя, разлив тихой радости от близкого пробуждения природы, все это было невыразимым счастьем для него и праздничным страданием. За порогом весны всегда горела звезда надежды. Будоражащие чувства пришли с селянином и в колхоз на общественную землю. Любовь его к земле-кормилице казалась неистребимой, как боль и ласка матери. К этой извечной любви прибавилось еще чувство соперничества в коллективном труде, неизведанная радость от непривычной безбрежности полей, на которых сгинули заматерелые межи. Прибавилась гордость от того, что шагнули в поле диковинные машины. Стала забываться ноющая боль в спине и тупая ломота в руках, неизменные спутники плугаря. Весна спешила навстречу с летом, шли в рост хлеба, баюкая надежды селян. Наступало лето, и близился заветный день первого снопа. Жнива вламывались в колхозную жизнь бурным и трудным праздником. На таках из пыльных грохочущих недр молотилок лились золотые ручьи ржи или пшеницы, при виде которых млело жадное до хлеба сердце крестьянина. С каждым годом жизнь меняла почерк сельского бытия. Все больше железных чудищ, наделенных доброй сказочной силой и умом, табунилось на колхозных дворах с тем, чтобы весной, содрогнув улицы и хаты, выйти в поле. И со временем случилось то, что и должно было случиться. Машины, освободив хлебороба от тяжкого труда и тревожных забот, наполнили новым содержанием царствовавшую веками поэзию общения человека с землей. На смену старой песни, которой аккомпанировал посвист кнута над вспотевшим крупом лошаденки, родилась симфония моторов. Родилась несравненно новая поэзия, поселившись в сердцах истинных властелинов полей механизаторов. И совсем другая у этой поэзии сущность. Нелегко даже определить, что больше волнует трактористов и комбайнеров — любовь к машинам и ощущение своей власти над ними или любовь к земле и причастность к таинствам ее плодородия. Да-да, когда смотришь на чумазого хлопца, восседающего на тракторе, то кажется, что он до самозабвения упоен своим умением и своим правом повелевать машиной. Но в чьем же все-таки сердце живет теперь та тревожная любовь, без которой земля как жизнь без надежды? В чьем сердце? Да, конечно же, в его, Павла Ярчука, и в сердце агронома, и еще в сердцах механизаторов. Но ведь это только горсточка среди сельского многолюдья. Многие мужики стали поденщиками в колхозе. Разбрасывает Иван или Петро удобрения в поле, или скирдует в жниво солому, или копнит на лугу сена. Это труд без начала и без конца, и крестьянин участвует в нем, как, скажем, участвует плотник в постройке каменного дома. Здесь есть поэзия труда, но нет поэзии созидания в наиболее конкретном смысле, ибо тому же плотнику творческую радость приносит сделанная им табуретка, но не испытывает он счастливого волнения, если к табуреткам готовит только ножки. Кажется, все просто. А если еще подумать о селянах, занятых на фермах, на строительстве, в мастерских? Они давно не хлеборобы в прежнем смысле слова. Они мыслят другими категориями о своем труде и о своем месте в многоотраслевом колхозном производстве. Павел Платонович довольно хохотнул и от избытка добрых чувств дурашливо вильнул газиком. Конечно же, колхоз стал производством, конечно же, крестьяне стали повелителями машин, хотя машин еще чертовски мало, или подсобниками возле них. И психология у крестьянина теперь несколько другая, уже ближе к психологии рабочего. Может, где-то здесь и лежит ключ к новым взаимоотношениям хозяйства и колхозника. А почему бы и нет? Гарантировать селянину заработок, да установить дополнительную плату за качество и перевыполнение норм труда, он горы свернет, да еще растолчет их. Впереди на дороге Павел Платонович заметил стаю разгуливающих ворон. Прибавив газу, он с мальчишеским озорством на большой скорости погнал машину к истине черным птицам. Вот они все ближе и ближе замерли на месте и, избочась, смотрели в его сторону. Еще мгновение, и машина окажется в гуще стаи. Но птицы, медлительно взмахнув крыльями, вдруг с граем поднялись над дорогой, и автомобиль промчался по пустому месту. Павел Платонович удовлетворенно крякнул и сбавил газ. Подумал о том, что и воронье ныне другое. Эти черные горластые и прожорливые птицы всегда беспечно бродили по пятам плугорей, выбирая из свежей борозды червяков. Когда же появились в поле первые трактора, вороны с паническим криком улетали от них за версту, А теперь чуть ли не на голову трактористов садятся.